Глава 12. Вести о том, что ему предстоит примерить на себя мантию студиозуса, ну или что там в девинаториях вместо них принято носить, Астал воспринял очень болезненно. Клянусь своими крыльями, я такого яростного неприятия не встречал даже в аду среди других грешников. Великан встал на дыбы, словно ему под хвост попала не вожжа, а целиком вся упряжь вместе с седлом. «О чем ты говоришь, малец?» — ярился здоровяк. — Ты видишь, сколько мне лет? Кто меня туда вообще возьмет? — Но ведь не существует никакого ограничения по возрасту Акалита, ведь так? Ты же сам говорил, что один может прийти поступать в 12 лет, а другой — в 16. Почему бы тебе не попробовать в... Кстати, а сколько тебе лет? — 27, — буркнул здоровяк, покрываясь алыми пятнами. — 27 сраных лет, Данмар, понимаешь? Не 17! — Ну и здорово. Будем считать, что ты созрел только к этому возрасту. Да ты издеваешься! Я? Да брось. Ты что, никогда не хотел в полной мере овладеть своим огнем или целительством? А может, и всем вместе? Я воин, Данмар, воин, а не ремесленник. Зачем мне власть над огнем? Про целительство я уже совсем молчу. Это полная противоположность тому, чем я занимаюсь. Разве овладение аниме Игнис на уровне владеющего не сделает тебя быстрее и сильнее, как Кавима? А посмотри на амулетик. Я подбросил в воздух овальный камушек, как монетку. Разве у этой игрушки нет потенциала в боевом применении? Представь, если ты закинешь такую в гущу закованных в броню врагов. Эстал замолчал, играя желваками и глядя на меня из-под лобья. «Я слишком старый, Данмар, ты разве не понимаешь?» Едва не прорычал он. Я вдруг осознал, что великан уже согласен. Его просто требовалось немного подтолкнуть, помочь преодолеть внутренний барьер. «Даже если закончу дивинаторий, то я буду до конца своих дней обречен остаться простым владеющим!» «О, как ты заговорил!» — усмехнулся я, за что получил еще один убийственный взгляд воителя. «Давно ли владеющие стали простыми? И что-то я не заметил, чтобы Кавима эта участь хоть сколько-нибудь волновала, а он ведь тоже не выглядит юнцом». «Это его личный выбор», — огрызнулся здоровяк. «А я этого выбора буду просто лишен. И он все еще может достичь ранга магистра и даже перешагнуть его. А я уже окажусь к тому времени 40-летним стариком». «Кстись, какой старик в 40?» — шутливо возразил я. «На пенсии жизнь только начинается». «Вот такой». «Стать магистром в преклонном возрасте — это равносильно смертному приговору». Эстел пропустил мимо ушей непонятную фразу про пенсию, а я сам в очередной раз поймал себя на том, что воспоминания из прошлой жизни все чаще вторгаются в мои мысли. Иногда они даже срываются с моего языка раньше, чем я успеваю осознать. Как, например, сейчас. «Ну и как ты хочешь встретить старость?» — лукаво улыбнулся я. «Немощный старый развалюха или полноправным владеющим? Кроме того, аниме Игнис в любом случае увеличит твой боевой потенциал, и в чертогах предков тебя встретят гораздо теплее. Подумай, Астал, не станешь ли ты себя винить, если упустишь такой шанс?» «Но... а как же... а где же взять столько денег? Год обучения стоит почти 100 акатов!» «Вот это уже деловой разговор пошел». Я картинно потер ладони, словно купец перед удачной сделкой. «У меня как раз есть 200 золотых. Этого нам хватит на первый год, так что можешь не волноваться». «А дальше? Где ты собираешься брать деньги на дальнейшее обучение?» «Там же, где взял и первые 500. В доминофлогии». «Ты чертов демон-искуситель, Данмар!» Великан заложил руки за спину и принялся нервно расхаживать по комнате. «Ты только представь, как надо мной будут смеяться все эти златожопые сосунки!» «Насмешка — это не удар ножом в печень, ее можно пережить», — с видом бывалого мыслителя ответил я, за что удостоился от Астала долгого изучающего взгляда. «Я не знаю, что сказать. Мудрость твоих слов порой пробирает меня до самого сердца. Откуда это в тебе в таком юном возрасте?» «Наверное, так захотел Ворган», — пожал я плечами, стараясь прогнать воспоминания о том, по чьей воле я на самом деле оказался в этом теле. «Ворган — страж нашего мира», — отверг эту версию воин. «Он не вмешивается в дела людей. «Ну, тебе виднее», — легко согласился я, не пытаясь развивать тему этого теологического парадокса. «Бог-воитель в дела смертных не вмешивается, но вместе с тем по земле ходят черные щиты, которые являются олицетворением его силы. Да и вера паствы в то, что Ворган — их защитник, тоже как-то не вяжется с этим тезисом. Но да черт с ним. Не о том сейчас говорим». Астел попытался что-то еще спросить, но его прервало появление служанки. «Юный господин», — обратилась она именно ко мне, хотя, по легенде, здоровяк был спонсором нашего проживания. «Пришли из Рубиновой Лозы. Говорят, что привезли для господина Астала бочонок вина. Что прикажете делать?» «О, вино! Пусть разгружают, да, Астал?» Я для приличия посмотрел на воина, хотя этот спектакль вряд ли мог обмануть слуг. Скорее всего, они меня принимали за какого-нибудь отпрыска богатой фамилии, инкогнито прибывшего в Махе со своим телохранителем. «Угу», — угрюмо буркнул великан, украдкой следя взглядом за служанкой, пока она не убежала. «Ты можешь теперь мне рассказать, зачем нам столько вина?» — спросил он вполголоса, когда мы остались одни. «В подвале уже целый винный погреб можно организовать». «Увидишь», — непреклонно ответил я. «Ну или попробуй догадаться». «Тьфу!» Здоровяк в сердцах сплюнул, будто я предложил ему какую-то гадость, и ушел с гордо поднятой головой. Чук и Чак со своей задачей справились. Они сумели заказать у разных кузнецов нужные мне для самогонного аппарата детали. И теперь вопрос стоял только в подгонке их друг к другу. Да вот незадача. Заниматься этим у меня совершенно не было времени. С самого утра и до позднего вечера мы со Сталом грызли гранит науки, чтобы из-за своего невежества не влипнуть в какую-нибудь историю. Все-таки, если мы будем обретаться среди аристократической молодежи, то не хотелось бы нажить себе врагов из-за неосторожно сказанного слова или брошенного жеста. Полдюжины наставников выжимали из нас все соки, оставляя под вечер только головную боль и нежелание жить. По крайней мере, у Астала точно. Я лично учился с огромным удовольствием. Особенно мне нравилась здешняя история. Этот мир оказался богат на войны, интриги и конфликты. Впрочем, наверное, как и любой другой, населенный разумными существами. Государственные перевороты, отравления, предательства, подкупы. Империя Исхерос в этом плане ничем не уступала цивилизованным странам из моей прошлой жизни. Единственное, что ввергало меня в уныние, это имперская грамматика. Такое ощущение, что создатели местного алфавита очень боялись, что у них будут воровать буквы. И поэтому создали по 2, 3, а то и 4 запасные, звучащие совершенно одинаково. При устном общении этот момент я даже не замечал. А вот когда стал пытаться читать и писать на этом языке, ох, и хватил я горя. Однако все мои трудности на пути получения новых знаний меркли по сравнению с тем, что испытывал Астал. Он стенал каждый день, каждый час, каждую минуту, доводя наставников до белого коленя. Великан постоянно уничижительно отзывался обо всех науках, утверждая, что истинному воину не пристало знать, какой вилочкой следует накалывать кусочек колбасы или какого цвета лягушка намалевана на гербе какого-то аристократишки. Меня же его негодование невероятно забавляло, поэтому я не пытался его приструнить. Наблюдать за тем, как учителя пытаются отработать свои часы, преодолевая такое усердное сопротивление одного из учеников, было не менее смешно. Мне, честно признаться, после адских истязаний любое тихое занятие приносило умиротворение, даже пассивное наблюдение за чужими перепалками. В таком режиме проходили дни, которые складывались в недели, а недели — в месяцы. Зима пошла на убыль. Дни становились все солнечнее и теплее, иной раз доводя меня изнуряющей жарой. Я отметил очередной день рождения Данмары, точнее, день моего вселения в его тело. Теперь мне вроде как стукнуло 11 лет, и следом за этими мыслями меня посетил легкий отголосок то ли грусти, то ли сожаления. Мне должно быть искренне жаль юнца, сознание которого угасло где-то на задворках собственного мозга. Но мне почему-то казалось, будто я занимаюсь самовнушением, и что на самом деле в моей мертвой душе не дрожит ни единой струны. Теперь главное не внушить себе чувство вины за его судьбу, потому что при возвращении в ад меня этот груз просто уничтожит. Ну да не будем о грустном. Лучше поведать о чем-нибудь приятном, вроде денег. Доминофлогия осаждала меня с каждым днем все напористей. Первое время она засылала своих слуг, которые сперва уговорами, а потом чуть ли не угрозами требовали назвать сроки следующей поставки огненной воды. Когда же одного самого наглого парламентера Астал вышвырнул за шкирку, пригрозив, что персонально из-за него Флогия не получит больше ни капли волшебной жидкости, на пороге возникла и она сама собственной персоной. Она примчалась тем же вечером, буквально за считанные минуты до наступления темноты, и очень сильно извинялась за нерадивого слугу, который позволил себе слишком многого. Не знаю, показалось ли мне, но вид она имела слегка бледноватый, словно перспектива разрыва нашего небольшого торгового союза пугала ее неимоверно. Хотя почему словно? Наверняка это именно так и было. Когда Флогия осчастливила нас вторым своим визитом, я уже не удержался от того, чтобы побеседовать с ней наедине. Слуги проводили ее ко мне в комнату на второй этаж, где я напряженно пытался разгадать тайну зачарованного металла. «Данмар, дорогой мой, ты хорошеешь прямо на глазах». Сходу польстила мне женщина с любопытством, осматривая мое прибежище. «Еще пару лет, и все девичьи сердца будут просто трепетать». «Хо-хо, Дамин, ну что вы!» — притворно смутился я. «Это я должен вам отпускать подобные комплименты». «Брось», — продолжала она лить елей. «Никакой это не комплимент, это просто факт. Когда ты войдешь в пору юности, то от девушек придется отбиваться, как от наплыва демонической орды. Уж поверь мне, мальчик, я разбираюсь в том, что говорю. Кстати, у тебя тут очень мило». «Спасибо», — вежливо кивнул я, оставляя за кадром тот момент, что на самом деле в этой комнате все оставалось ровно так, как в день, когда я сюда заехал. Я твердо придерживался намерения ни к чему не привязываться, а потому обживать новое прибежище и создавать тут уют себе не позволял. Я старался. Заметно. Тут вдруг ее взгляд споткнулся на клинке из темного металла, который я снял с трупа работорговца. «Это то, что я думаю?» «Откуда мне знать, о чем вы думаете, Домина?» Немного поддразнил я гостью. «Я думала...» С некоторым холодком в голосе начала женщина. «Что такие мужские игрушки стоят значительно дороже. Тебе бы не хватило 500 акатов на этот дом, на этот кинжал и на дорогое вино, которое каждый день покупает Астал. Неужели ты обманул меня и ведешь дела с кем-то еще?» «Ты многого обо мне не знаешь, Доминофлогия». Я поймал ее взгляд, и гостья тут же поежилась. Потому что из глубины моих глаз на нее смотрел не юный мальчик Данмар. На нее смотрел измученный грешник, который был старше, чем сама империя, в которой она живет. «И вряд ли когда-нибудь узнаешь большего, даже если примешься усердно копать под меня. Так что я советую тебе даже не пытаться, чтобы ненароком не похоронить наше еще только зарождающееся партнерство». «Хм. Так слухи все-таки правдивы?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. «У меня нет привычки собирать сплетни». Конечно же, это была полуправда. Информация никогда не бывает лишней, так что пренебрегать ей — самая большая ошибка, которую только можно совершить. И на деле я пытался выслушать любые пересуды со всех концов города, спешно восполняя пробелы в своих знаниях. Некоторые люди поговаривают, что в Махе появился один странный мальчик. Скорее всего, аристократ из другой провинции или даже другой страны. Он не желает называть своей фамилии и живет со своим телохранителем, который из-за своего роста вынужден пригибаться, когда протискивается в двери. Этот мальчик явно готовится к поступлению в девинаторий, потому что тратит много денег на учителей, изучая такие дисциплины, о которых простой плебей даже и не слышал. А еще этот мальчик настолько хорошо вымуштрован и натренирован, что в учебном поединке ранил владеющего. «Вот же трепло этот Кавим», — пробормотал я, вспоминая его слегка проткнутые ладони. «Нет, это ж надо так преподнести. Ранил владеющего, как звучит-то, а? А на деле просто кожу ему поцарапал». «Что ты говоришь, мой хороший?» В голосе Флогии снова зазвучала приторная сладость. «Я тебя не совсем расслышала». «Я говорю, Домина, что слухи на то и слухи, что им редко когда можно верить». «Ах, понятно, понятно», — наигранно расстроилась женщина. А я уж было подумала, что ты захочешь, чтобы я обращалась к тебе с приставкой «домен». А вот этого не надо, — строго осадил я ее. Я не собираюсь строить из себя того, кем не являюсь. И действительно, слухи о моем аристократическом происхождении могли бы вылезти боком во время обучения. Черт их знает, как там малолетние представители знати воспримут самозванцы. Уж не захотят ли они отстоять честь всех дворян, объявив на меня охоту? «Сделаю вид, что я поверила», — нагловато задрала подбородок гостья. «Сделаю вид, что я этого не слышал», — в тон ей ответил я. Мы немного помолчали, прежде чем я заговорил об интересующем меня вопросе. «Скажи мне, уважаемая Домина, как покупатели восприняли огненную воду?» «О, Данмар, мой мальчик». Женщина как-то хитро посмотрела на меня, словно ждала, что я возмущусь подобному понебратству. Похоже, она сама себя уже окончательно убедила в том, что у меня знатные корни. «Я рада, что ты спросил об этом. Но прежде чем я отвечу, не мог бы ты сказать, когда будет новая поставка?» Я сделал вид, что задумался. «Полагаю, к появлению на небе 11-го осколка, не раньше». «Но это слишком долго!» — едва не вскричала гостья. «Меня уже на куски рвут, требуя нового товара, понимаешь? Покупатели требуют. И они не из тех людей, которые привыкли получать отказ». «Могу только посочувствовать вам, Домина. Попытайтесь объяснить своим почтенным клиентам, что настойчивость в этом вопросе им нисколько не поможет. Возможно, даже наоборот, отодвинет их в очереди желающих». «Даже так? А почему бы и нет? В конце концов, вы поставляете им полностью уникальный продукт, который больше негде взять. Вы можете не стесняться и диктовать им свои условия». «Боюсь, мой хороший, ты плохо знаешь господ, с которыми я имею дела». «Нет, будь я аристократкой...» Она бросила в мою сторону очередной многозначительный взгляд. «Я бы могла показать зубки некоторым особо ретивым желающим. Но я ведь всего лишь слабая женщина». Она состроила до такой степени скорбную мину, что я не удержался и фыркнул. «Прекратите прибедняться, Флогия. О длине ваших зубок в Махе известно всякому». «Тебе легко говорить, Домен Данмар». «Я не Домен, это понятно?» Я в буквальном смысле прорычал это в лицо женщины, от чего та аж дернулась. «Прекратите меня дразнить, Флогия. Я ведь могу и укусить». «Простите». «Подобного больше не повторится», — прошептала бледная, как призрак, гостья. Уж не знаю, что ее так напугало. Может, ад на короткий миг снова пробился сквозь броню моего образа. А может, она испугалась мести юного злопамятного аристократа. Хотя насчет последнего у меня существовали сильные сомнения. Уж с кем осознать ее она дела давно привыкла иметь. «Вернемся к нашим баранам», — деловито продолжил я, заложив руки за спину. «Кому?» — не поняла моего афоризма Флогия. «К покупателям, к ним родным. Скажите, сколько вы выручили за тот бочонок, что я вам принес?» «Я не хотела бы говорить о таком». Женщина все еще пребывала в некоторой прострации, но деловую хватку не теряла даже в таком состоянии. «У нас не принято настолько глубоко лезть в дела, даже если это дела торгового партнера». «Не хотите говорить?» «Что ж, тогда я попытаюсь предположить. Вы не получили за эту бочку ни единой марки, ведь так?» «Откуда?» Флоги округлила глаза и задохнулась от возмущения, чем дала мне понять, что я попал в десятку. «Ты шпионишь за мной?» Свое обвинение она прошипела, словно гадюка, которые наступили на хвост. «Зачем мне это?» Я сохранял мертвенное спокойствие, не замечая гневных взглядов, которые метала в меня гостья. «Вы думаете, Домина, что я слишком глуп для того, чтобы догадаться, что вы первую партию огненной воды раздадите бесплатно, чтобы богатеи, которые в будущем способны будут позволить себе такую недешевую покупку, могли оценить всю прелесть этого напитка? Я ведь ровно таким же образом дал вам попробовать первый стакан, разве нет?» После моей наставительной речи Флогия несколько утухла и теперь больше демонстрировала смущение, нежели гнев. «Скольких вы сумели заинтересовать новым товаром?» — продолжал допытываться я. «Сложно сказать». Гостья немного помялась, пытаясь наиболее честно ответить на мой вопрос. Как минимум 20 представителей знатных родов обратились ко мне напрямую с вопросами об огненной воде. Сколько еще заинтересовались ей по чужим слухам, мне неведомо. Отлично. Значит, только 20. Каждый из них готов приобрести по бочонку, не менее, — вставила она ремарку. Даже так? — изобразил я намек на интерес. Это хорошо. В таком случае следующая партия будет в 2 раза больше первой. Что? Всего 2 бочонка? Флоги от услышанного даже немного приподнялась в кресле и подалась вперед. «Данмар, ты, похоже, не расслышал меня. Я сказала, что 20 представителей аристократии хотят купить по...» «Это вы, кажется, не расслышали, что я вам говорил ранее». Я строго перебил гостью, принимая да нельзя надменный вид. «Хотел юного аристократишку, получай». «Это не тот товар, который можно продавать в промышленных масштабах. Это штучная продукция». И уже один тот факт, что я достану для вас целых 2 бочонка, должен восприниматься вами с великим благоговением, как если бы осколки в небе снова собрались в единое целое. «Но как я буду делить их между 2 десятками дворян?» — возмутилась гостья. «Хм. Оставляю это целиком на ваше усмотрение», — великодушно махнул я рукой. «Хотите, устроить аукцион и отдайте все тому, кто заплатит больше всех. А хотите, разделите поровну на всех, мне все равно». Главное, что в этот раз я хочу получить 60% от вашей выручки за огненную воду. Что? Вот теперь Флогия не удержалась и вскочила, едва не опрокинув обитое мягкой тканью кресло. Это немыслимо! Почему же? Я снова ни на градус не повысил накал своего голоса, оставаясь таким же спокойным и уверенным. Это слишком много! Я не готова делиться своей прибылью! Но без меня эта прибыль вообще обратится в сплошной убыток. Убыток в размере 500 акатов и репутационные потери. Как думаете, как себя поведут ваши покупатели, если не дождутся от вас товара? «Данмар, ты зря думаешь, что можешь крутить мною как угодно!» Лицо Флогии настолько исказилось от ненависти, что начинало казаться, будто она скалится. «Я способна порвать глотку из-за куда более меньшую наглость!» «Что ж...» «Раз уж вы, Домина Флогия, наконец-то перестали видеть во мне ребенка, с некоторой издевкой промолвил я, то теперь мы можем приступить к полноценному торгу». Велий дожидался свою госпожу в закрытом дилижансе и уже проклял этого вредного мальчишку. Кто бы мог подумать, что у какого-то выскочки окажется нечто настолько ценное, что такая женщина, как Флогия, кинется к нему через половину 2-го кольца, словно дрессированная собачка. От подобных мыслей у молодого мужчины начинали откровенно чесаться кулаки. И возникало сильное желание самостоятельно пойти приструнить взорвавшегося сосунка. Его анима Игнис отзывалась на эти порывы приятной дрожью, словно гладь безмятежного озера на налетевший из ниоткуда ветерок. Собственные мечтания настолько сильно захватили Велия, что он даже не заметил, как его госпожа вышла из дома и, чеканя шаг, словно рыцарь на параде, дошла до дилижанса. Когда дверь распахнулась, владеющий едва не подпрыгнул от неожиданности, за что тут же обругал себя последними словами. «Как все прошло, моя госпожа?» — осведомился он, хотя и так видел, что Флогия находится в настоящем бешенстве. «Вели, этот маленький гаденыш просто невыносим! Я не знаю, чего от него ожидать! Чертов дворянинчик!» Все-таки он из высокородных. Макс, с сожалением, подумал, что сладкие грезы о том, как он превращает лицо этого Данмара в сплошной опухший кровоподтек, так и останутся грезами. Покушение на здоровье аристократа ему не простят, даже если он не местный. «Ну а кто же еще?» — возмущенно всплеснула руками госпожа. «Надменный, чванливый, заносчивый, наглый, хитрый, как тысячи лисиц, и вдобавок невыносимо независимый!» Пусть меня в орган пустит по кругу со своей небесной тысячей, если этот молокосос не голубых кровей!» От услышанного святотатственного ругательства у владеющего аж перехватило дыхание. Нет, он знал, что Флогия способна и не на такие перлы, но при нем она старалась никогда не затрагивать в своих цветастых оборотах имени бога-стража. «Я не знаю, что и думать, Вилли». Злость госпожи внезапно испарилась, как крохотная капля воды на раскаленной мостовой. «Этот мальчик меня пугает». «Он вам угрожал, Домина?» Мужчина схватился за свой палаш, будто собирался немедленно проткнуть обнаглевшего юнца. «Нет, не в этом дело. Женщина оказалась настолько погружена в свои мысли, что не заметила момента напряжения своего собеседника. «Это сложно объяснить, но я просто не знаю, что он может выкинуть в следующую секунду». «А, понимаю». «Да ничего ты не понимаешь, Велий!» Флогия расстроенно отмахнулась и уставилась в маленькое окошко туманным взглядом. Ее лицо приобрело задумчивое выражение, отчего на переносице залегла небольшая складка. И молодой владеющий залюбовался своей хозяйкой, вообще забыв, что между ними сейчас происходит диалог. «Это невероятно сложно», — продолжала женщина. «Жить и полагать себя умной, коварной, предусмотрительной. Я ведь всегда старалась быть на шаг впереди всех остальных. Всегда старалась предусмотреть то, о чем другие даже б не подумали. И уж тем более для меня никогда не было загадкой, о чем именно думают мои деловые партнеры. Особенно если они мужчины». Она прервалась, отвлекшись на небольшую потасовку на улице. Какие-то оборванцы, которых вообще непонятно как пустили во второе кольцо, сцепились друг с другом и катались теперь по земле, осыпая друг друга ударами. К ним уже спешила стража, брецая на бегу обмундированием, когда в руках бродяг тускло сверкнули лезвия ножей. Что-то в последнее время слишком много стычек стало происходить на улицах. И слухи ползут о том, что это презренные работорговцы что-то яростно между собой делят. И делят настолько яростно, что отголоски этой возни долетают даже до второго кольца. «Данмар же совсем другой», — отстраненно продолжала Флогия, отрываясь от созерцания низкой драки. «Он играет мной, словно наивной девочкой. Как бы я ни старалась, как бы я ни готовилась, я все равно забредаю в его ловушки и застреваю там, ощущая себя невероятно глупо. Понимаешь, Велий? Какой-то ребенок раз за разом обводит вокруг пальца меня. Первую женщину в Махе, которая отстояла свое право на одиночество. Ту, которая не прячется за спиной влиятельного мужа, а сама добивается всего. Это я привыкла манипулировать мужчинами, взывая к их низменным желаниям, а не наоборот. Но все мои заготовки, все мои планы и все мои намерения идут прахом, стоит лишь этому маленькому демону раскрыть рот». «Вы сказали маленькому демону, госпожа? А вы не думали, что этот мальчик одержимый?» «Не говори ерунды». Флогия фыркнула, даже не заметив, что своим пренебрежением задела владеющего. «Ты лучше моего должен знать, Велий, что демоны могут поселиться только в слабом, умирающем теле. А когда они им завладевают, то их потусторонняя сущность медленно, но верно начинает уничтожать человеческую плоть. Я же знаю Данмара уже несколько сезонов, и он за это время никак не изменился. Разве что подрос. Это просто мальчик, Велий, только дьявольски умный. И мне от этого становится еще больше не по себе. Госпожа, может, мне следует быть рядом с вами во время встречи с этим мальчишкой? Совершенно очевидно, что он на вас как-то странно влияет». «Странно влияет?» — холодно переспросила женщина, поднимая подкрашенную темной краской бровь. «Ты хочешь намекнуть на то, что я неровно дышу к этому молокососу?» Не дожидаясь ответа, Флогия рассмеялась слишком громко, если не сказать истерично. «Да будь моя воля!» — продолжала женщина. «Я бы задушила этого паршивца на месте!» «И все же, Велий, нет!» — сказала она строго, словно давала команду собаке. «Я знаю твою несдержанность. Данмар тебя просто уничтожит». «Он что сделает?» Подобное заявление возмутило владеющего до глубины души. «Да как Флогия вообще могла такое сказать?» «Морально, Велий, морально. Его острый язык — это оружие похлеще твоего палаша, и владеет он им, скажу я тебе, виртуозно. Тебе с ним не тягаться». «Как скажете, госпожа». Подчеркнуто обиженно ответил маг и сложил руки на груди. Флогия всего одним коротким взглядом оценила его закрытую позу и тяжко вздохнула. «Даже ты меня не понимаешь». «Я стараюсь понять, но мне тяжело поверить в то, что вы говорите». «Это странно, Велий. Я впервые ощущаю себя настолько беспомощной и глупой». «Не накручивайте себя, моя госпожа». Молодой мужчина, увидав миг слабости своей хозяйки, пересел к ней и взял ее за руку. «Вы самая мудрая женщина, которую я только знаю. За вами готово следовать множество людей. Мы все без колебаний отправимся за вами, куда бы нас ни завел этот путь. Просто помните об этом. И пусть этот недоносок не подрывает вашу веру в саму себя». «Спасибо, Велий», — — сказала Флогия, мягко высвобождая ладонь из его горячих рук. «Но ты, как всегда, видишь лишь вершину горы, забывая о ее подножии. Ты не знаешь этого мальчика, ты не сидела рядом с ним. Иногда в его взгляде мелькает нечто такое, что пугает меня. Такое необъяснимое, тяжелое, древнее. Словно напротив меня сидит не безусый юнец, а дряхлый дед, видевший закат эпохи магических кланов». «Это невозможно», — чуть более резко, чем следовало бы, — возразил Велий. «Упадок кланов произошел больше 120 лет назад. Если кто и застал ее, то только какой-нибудь дряхлый ас». «В том-то и дело, Велий. В том-то и дело». «Ну и до чего вы договорились с этим мальчишкой?» — спросил владеющий после непродолжительного молчания. «А немного ли ты себе позволяешь?» — ожгла Флогия своего телохранителя гневным взглядом. Она видела, что он влюблен в нее по уши, и не стеснялась этим пользоваться. Женщина даже изредка приглашала его согреть ее большую постель, когда становилась совсем тоскливой. Но, похоже, Велий слишком близко к сердцу воспринимал эти визиты, и теперь вдруг решил, что ему позволено больше, чем остальным. «Простите меня, госпожа!» Владеющий покорно склонил голову, опуская виноватый взгляд. «Не ищите в моих словах неуважения, ведь это лишь моя забота. Пусть какая-то неуместная, а где-то и назойливая, но прошу вас не держать за это зла на меня». Флогия отвернулась от телохранителя, показывая всю степень своего неудовольствия, и уставилась в окно дилижанса. А Велий в это время сник, словно побитый пес, и смиренно ждал, когда госпожа сменит гнев на милость. 30%. «Что, госпожа?» «Этот маленький подонок раскрутил меня на 30% от выручки с продажи огненной воды». «Но как вы на такое согласились?» Похоже, владеющий пребывал в еще большем шоке, чем сама Флогия. «Изначально он вообще хотел 60%. Хмуро отозвалась женщина. «Это я еще малой кровью отделалась». «Да кем он себя возомнил?» Велий так сильно стукнул кулаком по своей ладони, что, похоже, отбил ее. «Неблагодарный щенок! Да если бы не вы, то он бы...» «Просто пришел к другому со своим предложением», — перебила мага-хозяйка. «Бессмысленно сотрясать воздух. Я уже смотрела на эту ситуацию со всех сторон. Паршивый мальчишка крепко посадил меня на крючок, и соскочить с него у меня вряд ли получится». «Ну это мы еще посмотрим». «Что ты сказал, Велий?» Флогия вперилась тяжелым взглядом в своего телохранителя, отчего он растерял свою решительность. «Ничего, моя госпожа». Даже самому владеющему показалось, что его голос прозвучал жалко. «Ну-ка поклянись мне именем Воргана, что ты не будешь вмешиваться в мои дела. Особенно, если эти дела касаются Данмара». «Клянусь», — кисло выдавил из себя Велий. «Именем Воргана!» Госпожа повысила голос, загоняя своего телохранителя в угол. «Клянусь именем Воргана, что не стану ничего предпринимать в отношении этого мальчишки без вашего прямого указания». Эту фразу владеющий отчеканил так четко, словно заранее репетировал. «Вот и молодец. А теперь постучи возничему. Пусть ускорится».